Две недели назад на Магадане тоже трагически ушел из жизни миссионер Акшаров Максим. Они 5 лет назад выехали из Белгорода, жили в поселке Сусаманы на Магадане. Одна дочь, ему 26 лет всего. А произошло это так, он ехал за матерью в аэропорт, там далеко надо было ехать, 400 километров. На попутной машине скорая помощь, там в скорой помощи главврач с женой и водитель был, 4 их было. И где-то они проезжали, у дороги был большой обрыв, и вот там уже гололед, и каким образом, неизвестно, машину занесло, и они ушли в этот обрыв, 40 метров, а внизу там река была. В общем, они провалились через лед. Ну и, можно сказать, случайно их искали, нашли и похоронили его в Белгороде. Ну, тоже рассказывают, в поселке Сусаманы там прощальное собрание было. И самые добрые, самые теплые были воспоминания, отзывы соседей, тех, кто рядом жил с ним. Нам трудно понять, но Бог допускает в последнее время вот такие переживания. Один брат так сказал: наверное, пришествие Христа настолько близко, что Господь лучших уже забирает раньше пришествия. Может быть, это и так. И еще, наверное, чуть больше недели, и около 2 недель на Урале было братское общение, машина ехала на братское общение, молодой брат, ему 20 лет всего, и служитель. Тоже попали в аварию, брат молодой, сразу насмерть, на месте происшествия умер. А брат-служитель, он в больнице, в тяжелом состоянии. Я думаю, хорошо будет, если мы хотя бы одной молитвой вот об этих семьях оставшихся, совершим молитву. Иван Яковлевич Фризин совершит молитву. Мы встанем.